Глава вторая. Генерал Япончин жил в собственном своем доме, несколько в стороне от Литейной, к Спасу Преображения. Кроме этого превосходного дома, 5/6 которого отдавались в наем, генерал Япончин имел еще огромный дом на Садовой, приносивший тоже чрезвычайный доход. Кроме этих двух домов, у него было под самым Петербургом весьма выгодное и значительное поместье. Была еще в петербургском уезде какая-то фабрика. В старину генерал Япончин, как всем известно было, участвовал в откупах. Ныне он участвовал и имел весьма значительный голос в некоторых солидных акционерных компаниях. Слыл он человеком с большими деньгами, с большими занятиями и с большими связями. В иных местах он сумел сделаться совершенно необходимым, между прочим, и на своей службе. А между тем известно тоже было, что Иван Федорович Япончин — человек без образования и происходит из солдатских детей. Последнее, без сомнения, только к чести его могло относиться. Но генерал, хоть и умный был человек, был тоже не без маленьких, весьма простительных слабостей и не любил иных намеков. Но умный и ловкий человек он был бесспорно. Он, например, имел систему не выставляться, где надо стушевываться, и его многие ценили именно за его простоту, именно за то, что он знал всегда свое место. А между тем, если бы только ведали эти судьи, что происходило иногда на душе у Ивана Федоровича, так хорошо знавшего свое место. Хоть и действительно он имел и практику, и опыт в житейских делах, и некоторые очень замечательные способности, но он любил выставлять себя более исполнителем чужой идеи, чем своим царем в голове, человеком без лести преданным и, куда ни идет век, даже русским и сердечным. В последнем отношении с ним приключилось даже несколько забавных анекдотов. Но генерал никогда не унывал, даже и при самых забавных анекдотах. К тому же и везло ему, даже в картах, а он играл по чрезвычайно большой и даже с намерением не только не хотел скрывать эту свою маленькую будто бы слабость к картишкам, так существенно и во многих случаях ему пригождавшуюся, но и выставлял ее. Общество он был смешанного, разумеется, во всяком случае тузового. Но все было впереди, время терпело, время все терпело, и все должно было прийти со временем и своим чередом. Да и летами генерал Япончин был еще, как говорится, в самом соку, то есть 56 лет и никак не более, что во всяком случае составляет возраст цветущий, возраст, с которого по-настоящему начинается истинная жизнь. Здоровье, цвет лица, крепкие, хотя и черные зубы, коренастое плотное сложение, озабоченное выражение физиономии поутру на службе, веселое в вечеру за картами или у его сиятельства, все способствовало настоящим и грядущим успехам и устилало жизнь его превосходительства розами. Генерал обладал цветущим семейством. Правда, тут уже не все были розы, но было зато и много такого, на чем давно уже начали серьезно и сердечно сосредоточиваться главнейшие надежды и цели его превосходительства. Да и что? Какая цель в жизни важнее и святее цели родительских? Чему прикрепиться, как не к семейству? Семейство генерала состояло из супруги и трех взрослых дочерей. Женился генерал еще очень давно, еще будучи в чине поручика, на девице почти одного с ним возраста, не обладавшей ни красотой, ни образованием, за которую он взял всего только 50 душ, правда, и послуживших к основанию его дальнейшей фортуны. Но генерал никогда не роптал впоследствии на свой ранний брак, никогда не третировал его как увлечение нерасчетливой юности, и супругу свою до того уважал и до того иногда боялся ее, что даже любил. Генеральша была из княжеского рода Мышкиных, рода хотя и не блестящего, но весьма древнего, и за свое происхождение весьма уважала себя. Некто из тогдашних влиятельных лиц, один из тех покровителей, которым покровительство, впрочем, ничего не стоит, согласился заинтересоваться браком молодой княжны. Он отворил калитку молодому офицеру, и толкнул его в ход, а тому даже и не толчка, а только разве одного взгляда надо было, не пропал бы даром. За немногими исключениями супруги прожили все время своего долгого юбилея согласно. Еще в очень молодых летах своих генеральша умела найти себе, как урожденная княжна и последняя в роде, а может быть и по личным качествам, некоторых очень высоких покровительниц. Впоследствии, при богатстве и служебном значении своего супруга, она начала в этом высшем кругу даже несколько и освоиваться. В эти последние годы подросли и созрели все три генеральские дочери — Александра, Аделаида и Аглая. Правда, все три были только япончины, но по матери роду княжеского, с приданым немалым, с родителем, претендующим впоследствии, может быть, и на очень высокое место, и, что тоже довольно важно, все три были замечательно хороши собой, не исключая и старшей Александры, которой уже минуло 25 лет. Средней было 23 года, а младшей, Аглае, только что исполнилось 20. Эта младшая была даже совсем красавица и начинала в свете обращать на себя большое внимание. Но и это было еще не все. Все три отличались образованием, умом и талантами. Известно было, что они замечательно любили друг друга и одна другую поддерживали. Упоминалось даже о каких-то будто бы пожертвованиях двух старших в пользу общего домашнего идола младшей. В обществе они не только не любили выставляться, но даже были слишком скромны. Никто не мог их упрекнуть в высокомерии и заносчивости, а между тем знали, что они горды и цену себе понимают. Старшая была музыканша, средняя была замечательный живописец, но об этом почти никто не знал многие годы, и обнаружилось это только в самое последнее время, да и то нечаянно. Одним словом, про них говорилось чрезвычайно много похвального. Но были и недоброжелатели. С ужасом говорилось о том, сколько книг они прочитали. Замуж они не торопились. Известным кругом общества хотя и дорожили, но все же не очень. Это тем более было замечательно, что все знали направление, характер, цели и желания их родителя. Было уже около 11 часов, когда князь позвонил в квартиру генерала. Генерал жил во втором этаже и занимал помещение по возможности скромное, хотя и пропорциональное своему значению. Князю отворил ливрейный слуга, и ему долго нужно было объясняться с этим человеком, с самого начала посмотревшим на него и на его узелок, подозрительно. Наконец, на неоднократное и точное заявление, что он действительно князь Мышкин, и что ему непременно надо видеть генерала по делу необходимому, недоумевающий человек припроводил его рядом в маленькую переднюю перед самую приемной у кабинета и сдал его с рук на руки другому человеку, дежурившему по утрам в этой передней и докладывавшему генералу о посетителях. Этот другой человек был во фраке, имел за 40 лет и озабоченную физиономию, и был специальный кабинетный прислужник и докладчик его превосходительства, вследствие чего и знал себе цену. «Подождите в приемной, а узелок здесь оставьте», — проговорил он неторопливо и важно, усаживаясь в свое кресло и с строгим удивлением посматривая на князя, расположившегося тут же рядом подле него на стуле с своим узелком в руках. «Если позволите», — сказал князь, — «я бы подождал лучше здесь с вами, а там что ж мне одному?» «В передней вам не стать, потому вы посетитель, иначе гость. Вам к самому генералу?» Лакей, видимо, не мог примириться с мыслью впустить такого посетителя и еще раз решился спросить его. «Да, у меня дело», — начал было князь. «Я вас не спрашиваю, какое именно дело. Мое дело только об вас доложить. А без секретаря, я сказал, докладывать о вас не пойду». Подозрительность этого человека, казалось, все более и более увеличивалась. Слишком уж князь не подходил под разряд вседневных посетителей, и хотя генералу довольно часто, чуть не ежедневно, в известный час приходилось принимать, особенно по делам, иногда даже очень разнообразных гостей, но, несмотря на привычку и инструкцию довольно широкую, камердинер был в большом сомнении. Посредничество секретаря для доклада было необходимо. — Да вы точно из-за границы? — как-то невольно спросил он наконец и сбился. Он хотел, может быть, спросить, — да вы точно князь Мышкин? — Да, сейчас только из вагона. Мне кажется, вы хотели спросить, точно ли я князь Мышкин, да не спросили из вежливости. — промычал удивленный лакей. — Уверяю вас, что я не солгал вам, и вы отвечать за меня не будете. А что я в таком виде и с узелком, то тут удивляться нечего. В настоящее время мои обстоятельства неказисты. — Я опасаюсь не того, видите ли. Доложить я обязан, и к вам выйдет секретарь, окромя, если вы... Вот то-то вот и есть, что окромя. Вы не по бедности просить генералу осмелюсь, если можно узнать? — О нет, в этом будьте совершенно удостоверены. У меня другое дело. — Вы меня извините, а я на вас глядя спросил. — Подождите секретаря. Сам теперь занят с полковником, а затем придет и секретарь, компанейский. — Стало быть, если долго ждать, то я бы вас попросил, нельзя ли здесь где-нибудь покурить? У меня трубка и табак с собой. — Покурить? — с презрительным недоумением вскинул на него глаза камердинер, как бы все еще не веря ушам. — Покурить? Нет, здесь вам нельзя покурить. А к тому же вам стыдно и в мыслях это содержать. Ха, чудно-с! О, я ведь не в этой комнате просил, я ведь знаю. А я бы вышел куда-нибудь, где бы вы указали, потому я привык, а вот уж часа три не курил. Впрочем, как вам угодно. И знаете, есть пословица «в чужой монастырь». — Но как я об вас об таком доложу? — пробормотал почти невольно камердинер. Первое то, что вам здесь и находиться не следует, а в приемной сидеть, потому вы сами на линии посетителя, иначе гость, и с меня спросится. Да вы что же, у нас жить, что ли, намерены? — прибавил он, еще раз накосившись на узелок князя, очевидно, не дававший ему покоя. — Нет, не думаю. Даже если б и пригласили, так не останусь. Я просто познакомиться только приехал, и больше ничего. — Как? Познакомиться? С удивлением и с утроенную подозрительностью спросил камердинер. Как же вы сказали сперва, что по делу? О, почти не по делу. То есть, если хотите, и есть одно дело. Так только совета спросить. Но я главное, чтоб отрекомендоваться, потому я князь Мышкин, а генеральша Япончина тоже последняя из княжон Мышкиных, и кроме меня с нею Мышкиных больше и нет. Так вы еще и родственник? Встрепенулся уже почти совсем испуганный лакей. — И это почти что нет. Впрочем, если натягивать, конечно, родственники, но до того отдаленные, что по-настоящему и считаться даже нельзя. Я раз обращался к генеральше из-за границы с письмом, но она мне не ответила. Я все-таки почел нужным завязать сношение по возвращении. Вам же все это теперь объясняю, чтобы вы не сомневались, потому вижу, вы все еще беспокоитесь. Доложите, что князь Мышкин, и уж в самом докладе причина моего посещения видна будет. Примут — хорошо, не примут — тоже может быть очень хорошо. Только не могут, кажется, не принять. Генеральша уж, конечно, захочет видеть старшего и единственного представителя своего рода, а она породу свою очень ценит, как я об ней в точности слышал. Казалось бы, разговор князя был самый простой, но чем он был проще, тем и становился в настоящем случае нелепее, и опытный камердинер не мог не почувствовать что-то, что совершенно прилично человеку с человеком и совершенно неприлично гостю с человеком. А так как люди гораздо умнее, чем обыкновенно думают про них их господа, то и камердинеру зашло в голову, что тут два дела. Или князь так, какой-нибудь потаскун, и непременно пришел на бедность просить, или князь просто дурачок и амбиций не имеет, потому что умный князь и с амбицией не стал бы в передней сидеть и с лакеем про свои дела говорить. А стало быть, и в том, и в другом случае не пришлось бы за него отвечать. — А все-таки вам в приемную бы пожаловать, — заметил он по возможности настойчивее. — Да вот сидел бы там, так вам бы всего и не объяснил, — весело засмеялся князь. — А стало быть, вы все еще беспокоились бы, глядя на мой плащ и узелок. А теперь вам, может, и секретаря ждать нечего, а пойти бы и доложить самим. — Я посетителя такого, как вы, без секретаря доложить не могу. А к тому же и сами, особливо давеча, заказали их не тревожить ни для кого, пока там полковник. А Гаврила Ардалионыч без доклада идет. — Чиновник-то? — Гаврила-то Ардалионыч? Нет, он в компании от себя служит. Узелок-то постановьте хоть вон сюда. Я уж об этом думал, если позволите. И знаете, сниму я и плащ. Конечно, не в плаще же входить к нему. Князь встал, поспешно снял с себя плащ и остался в довольно приличном и ловко сшитом, хотя и поношенном уже пиджаке. По жилету шла стальная цепочка. На цепочке оказались женевские серебряные часы. Хотя князь был и дурачок, лакей уж это решил, но все-таки генеральскому камердинеру показалось, наконец, неприличным продолжать долее разговор от себя с посетителем, несмотря на то, что князь ему почему-то нравился, в своем роде, конечно. Но, с другой точки зрения, он возбуждал в нем решительное и грубое негодование. «А генеральша когда принимает?» — спросил князь, усаживаясь опять на прежнее место. — Это уж не мое дело-с. Принимают розно, судя по лицу. Модистку и в 11 допустит. Гаврилу Ардалионовича тоже раньше других допускают. Даже к раннему завтраку допускают. — Здесь у вас в комнатах теплее, чем за границей зимой, — заметил князь. — А вот там зато на улицах теплее нашего, а в домах зимой... Так русскому человеку и жить с непривычки нельзя. — Не топят? — Да, да и дома устроены иначе, то есть печи и окна. — Хм, а долго вы изволили ездить? — Да 4 года. Впрочем, я все на одном почти месте сидел, в деревне. — Отвыкли от нашего-то? — И это правда. Верите ли, дивлюсь на себя, как говорить по-русски не забыл. Вот с вами говорю теперь, а сам думаю, а ведь я хорошо говорю. Я, может, потому так много и говорю. Право, со вчерашнего дня все говорить по-русски хочется. В Петербурге-то прежде живали. Как ни крепился лакей, а невозможно было не поддержать такой учтивый и вежливый разговор. В Петербурге совсем почти нет, так, только проездом. И прежде ничего здесь не знал. А теперь столько слышно нового, что, говорят, кто и знал-то, так сызнова узнавать переучивается. Здесь про суды теперь много говорят. — Хм, суды. Суды-то оно правда, что суды. — А что, как там, справедливее в суде или нет? — Не знаю. Я про наши много хорошего слышал. Вот опять у нас смертной казни нет. — А там казнят? — Да. Я во Франции видел, в Лионе. Меня туда Шнейдер с собой убрал. — Вешают? — Нет. Во Франции все головы рубят. — Что же? — Кричит. — Куды? В одно мгновение. Человека кладут, и падает этакой широкий нож по машине, гильотиной называется, тяжело, сильно. Голова отскочит так, что и глазом не успеешь мигнуть. Приготовления тяжелы. Вот когда объявляют приговор, снаряжают, вяжут, на эшафот взводят, вот тут ужасно. Народ сбегается, даже женщины, хотя там и не любят, чтобы женщины глядели. Не их дело. Конечно, конечно, этакую муку. Преступник был человек умный, бесстрашный, сильный, в летах, Легро по фамилии. Ну, вот я вам говорю, верьте, не верьте. На эшафот всходил, плакал, белый, как бумага. Разве это возможно? Разве не ужас? Ну кто же со страху плачет? Я и не думал, что под страху можно было заплакать не ребенку, человеку, который никогда не плакал, человеку в 45 лет. Что же с душой в эту минуту делается? До каких судорог ее доводят? Надругательство над душой, больше ничего. Сказано «не убий», так за то, что он убил, и его убивать? Нет, это нельзя. Вот я уж месяц назад это видел, а до сих пор у меня, как пред глазами, раз 5 снилось. Князь даже одушевился, говоря. Легкая краска проступила в его бледное лицо, хотя речь его по-прежнему была тихая. Камердинер с сочувствующим интересом следил за ним, так что оторваться, кажется, не хотелось. Может быть, тоже был человек с воображением и попыткой на мысль. «Хорошо еще вот, что муки немного», — заметил он, — «когда голова отлетает». «Знаете ли что?» — горячо подхватил князь. «Вот вы это заметили, и это все точно так же замечают, как вы». И машина для того выдумана, гильотина. А мне тогда же пришла в голову одна мысль. А что, если это даже и хуже? Вам это смешно, вам это дико кажется. А при некотором воображении даже и такая мысль в голову вскочит. Подумайте, если, например, пытка, при этом страдания и раны, мука телесная, и, стало быть, все это от душевного страдания отвлекает. Так что одними только ранами и мучаешься, вплоть пока умрешь. А ведь главное, самая сильная боль может не в ранах, а вот что вот знаешь, наверное, что вот через час, потом через 10 минут, потом через 30 минут, потом теперь, вот сейчас душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверное, главное то, что наверное. Вот как голову кладешь под самый нож и слышишь, как он склизнет над головой, вот эти-то четверть секунды всего и страшнее. Знаете ли, что это не моя фантазия, а что так многие говорили? Я до того этому верю, что прямо вам скажу мое мнение. Убивать за убийство — несоразмерно большее наказание, чем самое преступление. Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу или как-нибудь, непременно еще надеется, что спасется до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он еще надеется, или бежит, или просит. А тут всю эту последнюю надежду, с которой умирать в 10 раз легче, отнимают наверно. Тут приговор, и в том, что, наверное, не избегнешь, вся ужасная эта мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете. Приведите и поставьте солдата против самой пушки на сражении, и стреляйте в него, он еще все будет надеяться. Но прочтите этому самому солдату приговор, наверное, и он с ума сойдет или заплачет. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали «ступай, тебя прощают». Вот эдакий человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать. Камердинер, хотя и не мог бы так выразить все это, как князь, но, конечно, хотя не все, но главное понял, что видно было даже по умилившемуся лицу его. — Если уж так вам желательно, — промолвил он, — покурить, то оно, пожалуй, и можно, коли только поскорее. Потому вдруг спросит, а вас и нет. Вот тут, под лесенкой, видите дверь? В дверь войдете, направо каморка. Там можно, только форточку растворите, потому оно непорядок. Но князь не успел сходить покурить. В переднюю вдруг вошел молодой человек с бумагами в руках. Камердинер стал снимать с него шубу. Молодой человек скосил глаза на князя. — Это Гаврила Ардалионович, — начал конфиденциально и почти фамильярно камердинер. Докладываются, что князь Мышкин и барыня родственник, приехал с поездом из-за границы и узелок в руке. Только дальнейшего князь не услышал, потому что камердинер начал шептать. Гаврила Арделеоныч слушал внимательно и поглядывал на князя с большим любопытством, наконец перестал слушать и нетерпеливо приблизился к нему. — Вы князь Мышкин? — спросил он чрезвычайно любезно и вежливо. Это был очень красивый молодой человек, тоже лет 28, стройный блондин, средневысокого роста, с маленькую наполеоновскую бородкой, с умным и очень красивым лицом. Только улыбка его, при всей ее любезности, была что-то уж слишком тонка, зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно-ровно, взгляд, несмотря на всю веселость и видимое простодушие его, был что-то уж слишком пристален и испытующ. Он, должно быть, когда один, совсем не так смотрит и, может быть, никогда не смеется, почувствовалось как-то князю. Князь объяснил все, что мог, наскоро, почти то же самое, что уже прежде объяснял камердинеру и еще прежде Рогожину. Гаврил Арделеоныч меж тем как будто что-то припоминал. — Не вы ли, — спросил он, — изволили с год назад или даже ближе прислать письмо, кажется, из Швейцарии, к Елизавете Прокофьевне? — Точно так. — Так вас здесь знают и, наверное, помнят. Вы к его превосходительству? Сейчас я доложу. Он сейчас будет свободен. Только вы бы... вам бы пожаловать пока в приемную. — Зачем они здесь? — строго обратился он к камердинеру. — Говорю, сами не захотели. В это время вдруг отворилась дверь из кабинета, и какой-то военный с портфелем в руке, громко говоря и откланиваясь, вышел оттуда. — Ты здесь, Ганя? — крикнул голос из кабинета. — А пожалуй-ка сюда! Гаврила Арделеоныч кивнул головой князю и поспешно прошел в кабинет. Минуты через две дверь отворилась снова, и послышался звонкий и приветливый голос Гаврилы Арделеоныча. — Князь, пожалуйте! —